Понедельник, 10 апреля. Какое-то безумное начало дня. Узнаю, что глава британского совета в Индии Колин Перчард отказался предоставить мне зал совета для пресс-конференции в конце недели. А глава британского дипломатического представительства сэр Роб Янг получил указание от Министерства иностранных дел не связываться со мной, попридержать лошадей, как он сказал Виджаю. Министр иностранных дел Великобритании Робин Кук приезжает в Индию в день моего отъезда и, судя по всему, не горит желанием, чтобы пресса связывала его имя с моим. В скором времени ему предстоит визит в Иран, и он, естественно, не желает подвергать из-за меня риску свою поездку. Дописано позднее. Визит отменен в знак протеста против закрытых шпионских процессов над евреями в Иране. Так-то вот. Хорошая новость из фонда Содружества от Колина Болла, который наконец поуспокоился и уже не собирается отзывать мое приглашение. Значит, я поеду на бал, как Золушка. Но задергали и меня. А потому боюсь, что если они все так психуют из-за одного только моего приезда, то, скорее всего, премии мне не видать. Они не пожелают связывать мое имя с Содружеством, что, безусловно, произошло бы, дай они ее мне». Я напоминаю себе, зачем приехал. Литературная премия писателей Содружества для меня не более чем предлог. Для меня главная награда – сам приезд сюда, да еще вместе с Зафаром. Индия – главный приз, один на двоих. Из-за крикетного скандала с Ханзи Кроне, затмившего все политические новости на первых полосах газет, мои собственные мелкие неприятности вылетели из головы. Примечание. Уэссел Йоханнес Ханзи Кроне. Годы жизни 1969-2002. Южноафриканский спортсмен, капитан национальной крикетной сборной. В 2000 году на международных играх в Дели разразился скандал из-за того, что он вступил в сговор с индийским тотализатором. В результате ему пришлось уйти из спорта. Кроне погиб, разбившись на частном самолете. Высказывалось предположение, что он был убит. Следствие, длившееся 2 года, не смогло его опровергнуть. В 2004 году южноафриканцы включили Кроне в число 11 самых крупных личностей ЮАР. Санджив Чаула и Раджеш Калра, упоминаемые далее, действовали от имени подпольного синдиката, контролировавшего тотализатор. Конец примечания. Кроне, капитан сборной, лицо Южной Африки на плакатах, вместе с 3 игроками – Хершеле Гибсом, Никки Бойе и Питером Страйдомом – обвинен индийской полицией в сговоре с букмекерами и получении при посредничестве Санджива Чаулы и Раджеша Калры взятки за проигранные 3 матча. Это сенсация. Индийская полиция заявила, что располагает записями их телефонных разговоров. Похоже, ниточки от этого дела тянутся к боссам подпольного тотализатора – таким, например, как Давуд Ибрагим. Примечание. Давуд Ибрагим Каскар родился в 1955 году. Один из самых известных в мире преступников, глава организованной преступной группировки D-Company в Мумбай, сын полицейского. Обвиняется в наркоторговле, мошенничестве, организации заказных убийств и контрабанде оружия. Конец примечания. Говорят, что это лишь верхушка айсберга. Как это переживет крикетный спорт, когда болельщики теперь не знают, что смотрят, честный матч или спектакль? Мы на них только что не молились, возмущаются болельщики, а это просто жулье какое-то. Слухи о договорных матчах ходили много лет, бросая тень на репутацию лучших игроков, таких как пакистанец Салим Малик, австралиец Шейн Варн, капитан крикетной сборной Мохаммед Асхаруддин, которого обвинил в продажности игрок собственной команды Маной Прабхакар. Бывший игрок британской международной сборной, звезда крикета Крис Льюис, назвал полиции 3 известных имени спортсменов, подозревавшихся в нечестной игре. Имена их не были обнародованы. Но поскольку факты не подтвердились, репутация команды осталась незапятнанной. Не секрет, что и одна нарочно проигранная игра приносит большие деньги. А поскольку число таких игр растет, растет и число букмекеров, связанных с дальневосточным подпольным тотализатором. Но болельщики не желают верить, что их обожаемые игроки не герои, а жулики. Избирательная слепота тоже, увы, не совсем честна. Опровержение следует мгновенно. Хан Зи уже снова честный, благородный и чист, как стеклышко. Пусть индийская полиция сначала объяснит, с чего разрешения поставили жучок в телефон гражданина Южной Африки. Да и голос в записи звучит не похоже. Кроны дает пресс-конференцию, где отметает все обвинения в мошенничестве, утверждая, что товарищи по команде, а также банковские счета могут подтвердить его честность, что он никогда в жизни не брал денег за проигрыш. Вообще никаких левых денег. А за скобками всей этой шумихи начинает звучать подтекст, который, на мой слух, смахивает на расизм. Журналисты из белых стран Крикетной Федерации быстро меняют тон, игнорируя факты и даже обвиняя собратьев по перу то в непрофессионализме, то даже в сговоре с индийской полицией. Старший офицер моей охраны по имени Акшей Кумар, человек добродушный, любит литературу, хорошо знает Викрама Сета и Викрама Чандра, Рохинтона Мистри и Арундати Рой, и гордится тем, что две его дочери учатся в Бостоне в университете Тафтса. У него хорошие отношения с Полом, который ведет расследование. Отличный детектив, говорит о нем Кумар, и абсолютно неподкупный человек, помимо всего прочего. Южная Африка – дружественная для Индии страна, и индийские власти никогда не позволили бы публично обвинить южноафриканского спортсмена, не будь они на все сто уверены в доказательствах, представленных Полом и его командой. Потому Кумар мудро предлагает подождать и посмотреть, что будет дальше. Мы поехали показать моему молодому человеку жемчужины Индии – Джайпур, Фатехпур Сикри, Агру. Для меня же самого в нашей поездке главная дорога. Грузовиков больше, чем раньше, намного больше. Гудят, пугают, иногда несутся на нас по встречке. Аварии от лобового столкновения каждые несколько миль. Посмотри за фар, вон там усыпальница мусульманского святого. Дальнобойщики, даже индуисты останавливаются здесь помолиться на счастье. А потом садятся за руль и снова несутся, рискуя жизнью и нашей заодно. Посмотри за фар, вон трактор с прицепом везет людей. Во время выборов каждый сарпанч, выборный деревенский староста, должен для предвыборных митингов обеспечить такой трактор с избирателями от своей деревни. Когда на выборы пошла Соня Ганди, их требовали от каждой деревни по 10. Люди до такой степени разуверились в выборах, что сами ни за что не поедут. Посмотри за фар, как коптят трубы кирпичных заводиков и копоть оседает на полях. За городом воздух лучше, но чистым его и тут не назовешь. А в Бомбее зимой, с декабря по февраль, аэропорты закрыты. Ты только подумай, из-за смога до 11 часов утра. Приметы времени заметны и здесь. Если бы ты, Зафар, умел читать на хинди, ты увидел бы эти новые слова нового века, записанные на Девангари. Шины Миллениум, сотовый оазис, китайский фастфуд. Примечание. Девангари, буквально письменность города богов. Разновидность индийского письма, произошедшая от древнего письма Брахми, применяется во многих индийских языках. Конец примечания. Он хочет выучить хинди. Он легко усваивает языки. И урду тоже. Хочет ездить без всей этой сопровождающей нас свиты и, скажем прямо, без меня. Ладно, значит, его зацепило. Если Индия зацепит тебя, Зафар, это навсегда. Гляди, Зафар, на эти фантастические аббревиатуры. Что такое WACF или HSIDC? Одно сокращение, как выяснилось, означает потрясающую вещь. Оно встречалось нам постоянно, чуть ли не каждые 100 ярдов на каких-то будках. STD, ISD, PCO. Примечание. STD – местная телефонная связь, ISD – международная связь. Конец примечания. Оказалось, что последние три буквы расшифровываются как «общественный пункт связи». Любой человек может зайти в эту будку и позвонить в любую точку Индии, даже в любую точку Земли, а заплатить потом. Просто революция в области связи. Теперь никто здесь не потеряется. придорожном кафе, которое называется здесь Дхаба, говорят про Ханзи Кроне. Тут все уверены, что он виновен. В пригороде Джайпура Билл Клинтон поднимался на гору к янтарному форту, но испробовать удовольствие, какое здесь может позволить себе любой турист, ему не разрешила охрана. Внизу, у подножия Янтарной горы, есть стоянка слонов такси. Покупаешь билет в кассе и взбираешься на свою животину. То, что нельзя президенту, можно нам с Зафаром. Приятно осознавать, в минуту невольного злорадства, что у кого-то охрана строже и жестче нашей. Зато в шафрановом саду перед Клинтоном танцевали девушки. Наверняка ему понравилось. В Раджастане яркие краски. Люди здесь носят яркую одежду, танцуют яркие танцы, ездят на ярких слонах возле ярких древних дворцов. И президенту, конечно, следует об этом знать. Примечание. Джайпурские дворцы сложены из ярко-розового камня. Отсюда второе название Джайпура – «Розовый город». Конец примечания. Ему также следует знать о том, что полигон возле города Покхаран в раджастанской части пустыни Тар послужил площадкой для испытаний технологий, приведших Индию в ядерный век. Примечание. Тар – великая индийская пустыня, находится на северо-западе Индии на границе с Пакистаном. Конец примечания. Так что выходит, Раджастан – колыбель новой Индии, которую Соединенные Штаты считают равноправным партнером. Клинтон поднимал вопрос о запрете ядерных испытаний, но не добился успеха. Закончилось тем, что и США также не ратифицировали договор. А вот о чем не следует знать президенту. Поскольку об этом молчат и яркие туристские буклеты со слонами такси, и новый амбициозный интернет-Индия, миллиардная деловая Индия, которую сейчас демонстрируют всему миру, так это о том, что Раджастан, как и соседний Гуджарат, погибает от жажды, охваченной засухой, какой здесь не видели больше 100 лет. У президента Соединенных Штатов даже мысли не должно мелькнуть, что деньги, вложенные в дурацкую бомбу, можно было израсходовать на еду и лекарства. Что дело дошло до абсурда. Премьер-министр Ваджпайи обращается к народу с просьбой помочь правительству в борьбе с массовым бедствием и вносить пожертвования, сколь угодно малые, в тот момент, когда его же правительство продолжает тратить огромные деньги на испытание оружия массового уничтожения. Жарко. 110 по Фаренгейту, больше 40 по Цельсию. Здесь уже 2 года дождей почти не было, и вот снова 2 месяца засуха. Колодцы пересыхают. В деревнях люди вынуждены пить грязную воду, от которой начинается диарея, а от нее обезвоживание организма, и страшный круг замыкается. Больше 10 лет назад, в прошлый мой приезд, здесь тоже была засуха. Я приезжал тогда в Гуджарат и видел в Раджастане опустошенные, как и сейчас, земли. Имущие празднуют, неимущие голодают, но когда трещина между ними растет, стабильность государства все более и более рискует пошатнуться. Я чувствую, как это носится в воздухе, и хоть и не хочу облекать в слова то, что сам понимаю лишь на уровне ощущений, тем не менее осознаю, что люди изменились. Угадываю, как в них копится гнев. За обедом Зафару попались испорченные креветки. Это я виноват. Нужно было напомнить ему несколько главных правил туриста. Всегда пей воду только из бутылки. Всегда следи, чтобы бутылку распечатывали у тебя на глазах. Не ешь салатов. Овощи могли быть вымыты водой не из бутылки. Не клади в питье лед. Могли заморозить воду не из бутылки. И никогда, никогда, никогда не ешь морепродуктов, если ты не на побережье. Зафар после этих креветок заболел. Ночь он провел без сна, с рвотой и диареей. Утром выглядит ужасно, а нам еще ехать и ехать по ухабистой, трудной дороге. Теперь и ему нужно опасаться обезвоживания. Но нам, в отличие от местных жителей, это не страшно. У нас с собой есть лекарства и питьевая вода. И потому мы, конечно же, продолжаем поездку.